Наши дни. Франция. Гранд-галери Алене совершенно не понравилось, потому что оказалось, на ее взгляд, какой-то глупейшей имитацией, которая вполне годилась для театральной декорации, но величие Шато-Талле оскорбляло. Создатели галереи затянули ее стены драпировками, на которых с великим умением изобразили мраморные статуи римских богов со всей атрибутикой. Первое впечатление было очень сильным, но уже через миг становилась ясна подделка. Однако, поскольку все же было заявлено, что это, мол, одна из основных достопримечательностей Шато-Талле, и здесь разрешено снимать, туристы, знай, щелкали затворами камер и мерцали мобильниками. Алена тоже сделала своей Nokia одно или два фото, но потом убрала ее в сумку. Ну что тут особенного снимать? К тому же ей почему-то не давал покоя лиловый прямоугольничек, билетик с загадочной надписью. Алену не очень смутило, почему странные слова были написаны на французском автобусном билетике. Что тут особенного? Какой-то турист или командированный, бывают же такие счастливчики, которые в самый прекрасный город мира ездят по служебным надобностям и еще, небось, ворчат, что это происходит слишком часто или не ко времени. Ехал автобусом из аэропорта Шарль-де-Голь в Париж и должен был, не весть почему эти слова, немедленно записать. Ну и записал на первой попавшейся бумажонке. Сама писательница Дмитриева не раз записывала поразившие ее мысли, фразы, или просто яркие словечки на ресторанных салфетках, на одноразовых платках, на немыслимых каких-то клочках бумаги, если под рукой не оказывалось блокнота. Она вспомнила также историю про одного знаменитого аргентинского композитора и дирижера Эдгардо Доната, автора многих прелестных танго. А поскольку наша героиня обожала аргентинское танго, и очень-очень многие ее приключения так или иначе были с ним связаны, то, пожалуй, есть смысл чуточку отвлечься и поведать эту историю здесь и сейчас. Итак, однажды Эдгардо Доната ехал по Монтевидео. Надо сказать, он был родом из Уругвая, а Монтевидео, как известно, столица этой страны, на трамвае. Донато очень любил данный вид транспорта и, несмотря на то, что мог бы ездить на авто, всегда предпочитал трамвай. И вот на улице Монтея, возле дома 348, трамвай вдруг сломался. Отключилось электричество. Сгущались сумерки. Донато решил подождать, пока трамвай починят. Сумерки были любимым временем композитора. Он смотрел на окна дома 348 и думал, как красиво мерцают в стеклах остатки дневного света и вечерние тени. То, что художники называют волшебным словом «чиароскуро». Доната в ту пору был влюблен в знаменитую певицу Луси Клори и сейчас вообразил, будто у них тайное свидание в одной из квартир. Он сидел и мечтал, напевая «Монтойя, трес, кварто, отчос», то есть «Монтойя, 3-4-8». Постепенно родилась мелодия прелестного танго, которое он немедленно назвал «В сумерках». Прошло часа два. В трамвае не осталось ни души, кроме дремлющих вожатого, кондуктора и Доната, который придумывал свое танго. Однако композитор боялся забыть мелодию, надо было ее поскорее записать, но, как назло, в его карманах не оказалось ни клочка бумаги. Тогда он подошел к спящему кондуктору, осторожно снял с него катушку с билетами и написал на них мелодию знаменитого танго. Потом посчитал билеты, которые были исписаны нотами, достал деньги, положил в сумку кондуктора и, наконец-то, сошел с трамвая. Теперь нужны были слова для песни. Их написал приятель Доната Карлос Лензи. И первым, кто услышал новое танго, еще дома у Доната был знаменитый певец Карлос Гардель, который часто наезжал в Монтевидео, поскольку тоже был уругвайцем по происхождению. «Я буду петь это танго!» — воскликнул он, но при одном условии Доната насторожился. «Конечно, если Гардель споет, можно считать, что танго обречено на успех. Но какое у певца условие? Ты должен заменить название улицы. Пусть будет не Монтойя, а Корьентес», — заявил Гардель. «С адресом Корьентес 348 для меня очень многое связано». Друзья Гарделя знали, что по этому адресу в Буэнос-Айресе находилась квартира, куда певец приводил своих тайных возлюбленных. Это тронуло Доната, который вспомнил свою несбывшуюся любовь к Луси Клори. Слово «Корьентес» замечательно вписывалось в ритмику, и Доната дал согласие. С тех пор танго «Амедиа Люс» начинается со слов «Корьентес трес кварто очос», и оно действительно было одним из самых любимых танго Гарделя. А ведь чудесной мелодии могло не быть на свете, не окажись под рукой у Эдгара Доната катушки трамвайных билетов. Вот такая вот история. Но вернемся теперь к нашей детективщице. Повторяем. Сам факт того, что некая фраза была написана на автобусном билетике, оказался для Алены вполне объясним. Да все, по сути, можно так или иначе объяснить, кроме одного или, точнее, двух моментов. При чем тут дева-фей и почему билетик понадобилось засунуть в музыкальную шкатулку? Ну что ему там делать? То бишь, зачем его понадобилось туда положить? А что если... Если это намек на знаменитую китайскую коллекцию графов Талле? А вдруг задумано ее похищение? И музыкальный ящик служит почтовым ящиком для преступников? Между прочим, не такая уж бредовая идея. Надо сказать, что мания преследования, вернее, расследования у писательницы Алены Дмитриевой была чисто профессиональная. Столько преступлений придумать, и, можно сказать, осуществить, правда, на бумаге, но все же, а потом раскрыть, конечно, это не может не отразиться на психике. Но вот интересно. Предположим, подойдет она сейчас к гиду. Тот, кстати, произносит фамилию де Талле с такой небрежной элегантностью, что очень, может быть, сам принадлежит к числу ее носителей, а экскурсии водит по шато или... из любви к искусству или просто потому, что вульгарно надо деньги зарабатывать на содержание и ремонт такого огромного имения. Ведь здесь, в шато, все как у людей. И двери надо чинить, и окна разбиваются. Что же касается работающих графов, то это тоже совершенно не нонсенс. К друзьям писательницы Дмитриевой, Марису и Марине де Тур, у этой русско-французской пары Алена всегда останавливалась, приезжая в Париж. Супруги брали ее с собой в загородный дом в Муляне, бургундской деревне. Собственно, и сейчас Алена приехала на экскурсию в Талле именно оттуда. Ну, а друзья ее остановились дома, потому что не раз уже бывали в замке, находящемся в каких-то паре десятков километров от Муляна. Ну... Так вот, к Марису и Марине чинить всякую сантехнику приходили люди из фирмы, которую возглавляет самый настоящий граф. Мужчина, надо сказать, совершенно очаровательный. Высокий, стройный, черноглазый, молодой, невероятно светский. Одним словом, граф. И притом сантехник. Он просто обожает сам своими руками что-нибудь чинить. Его просто хлебом не корми, только дай поменять кран или прочистить трубу. И если бывает граф-сантехник, то почему бы не быть графу-гиду? Итак, подойдет Алена к предполагаемому графу и покажет билетик. И что? Да ничего. Он пошлет ее на ДШБ, в смысле на три буквы. Что касаемо ДШБ, аббревиатура заслуживает небольшого лирического отступления с пояснениями. На их с Мариной и с Марисом, посвященным в данную тайну языке, сказать «пошлют на ДШВ» значило то же, что послать на три буквы в неприличный пеший путь. Вообще-то ДШВ – огромный, очень хороший хозяйственный магазин в Париже на Рю Риволи, неподалеку от Отель-де-Виль, в котором находится муниципалитет Парижа. В этот магазин Морис одно время, когда в доме делали ремонт, весьма часто ходил. И как не спросишь, где Морис, Марина непременно отвечала: «Пошел в БШВ». А Лизочка никак не могла запомнить аббревиатуру и говорила: «Папа, пошел в магазин, где три буквы». Постепенно выражение стало простым и сакраментальным. «Пошел на три буквы» или «пошел на БШВ». «Ну и пошлет ее гид-граф», — подумала Алена, и, собственно, что? Зато она будет совершенно уверена, что выполнила свой долг перед Францией вообще и перед таким бесценным достоянием любимой страны, как Шато-Талле, в частности. Все-таки семейство Колиньи и Анжелика и Король, и вообще красота несусветная. Жаль, если замку будет нанесен хоть малейший ущерб. Нет, надо все-таки маломальски поднять тревогу. Разумеется, в полицию или к охранникам она не пойдет, а вот поговорить с приятным и элегантным гидом, который к тому же не перестает поглядывать на нее с таким интересом, можно. Решено. Но, конечно, только после окончания осмотра шато. А то вдруг этот мсье примет Аленины слова совершенно всерьез, мобилизует охрану, вызовет полицию и окончательно испортит людям и без того сокращенную экскурсию. С другой стороны, затягивать с разговором нельзя. Если дело и правда нечисто, надо повнимательнее присмотреться к туристам. Кто-то же из них положил бумажку, кто-то задумал аферу с девой Фей. Какой бы смысл не вкладывать в это выражение? Пока гид занят, присматриваться придется Алене. Ну что ж, чай не впервой.